Глава 31. «Кобра, ты чё в натуре?» Прохрипела скорчившаяся на полу Шана, выплевывая на пол с густой кровью вместе с зубом. «Ты войны в камере захотела? Так будет тебе война, за тобой только трое, сук!» «Начнем с того», — процедила нежданная спасительница, брезгливо вытирая окровавленную кроссовку об одежду, продолжающей пребывать в своем болезненном мире Булки. «Что суки здесь?» Кучкуются только вокруг тебя. А что касается моего вмешательства, то тебе не кажется, ковырялка, что ты взорвалась? Я ведь тебя предупреждала. По хабенью свою заниматься тихо, по ночам, когда я сплю. А ты что устроила? Не твое дело, узкоглазая. Бабища, отковырнув себя с пола, направилась к умывальнику, помечая путь крови. Словно кто-то мог заблудиться. Ты еще не знаешь, с кем связалась. Тебе теперь. Но если не будешь больше мешать и прощения попросишь, так и быть, живи спокойно. Странно, пожал плечами кобра. Вроде по морде получила. Ах, несет. Словно я ей по мозгам врезала. Ладно, проехали. Так, слушать всем. Она повернулась лицом к настороженно притихшим сокамерницам. «Девочка под моей защитой, поняли? Если кто еще посмеет тянуть к ней свои потные лапы, получит сложный перелом этих самых лап. Усекли?» «Да ладно, кобра, мы-то тут при чем?» Примирительно улыбнулась женщина лет 40, больше похожая на бухгалтершу какого-нибудь НИИ, чем на уголовницу. Впрочем, она вполне могла и бухгалтершей быть. Старослужащих, так сказать, имеющих по несколько ходок, в СИЗО совсем не большинство. «Ты же знаешь, мы не по этим делам. У меня муж дома, детки. У многих тоже. Нам Шанины развлечения также не нравятся. Не собираемся мы девочку обижать. И не собирались вовсе». «Спасибо вам». Только сейчас Лана почувствовала, как дрожат ноги. И ладно бы только это, под джинсами не видно. Но ведь предательски затряслись и руки, и задрожал голос. И накатившая внезапно волна дурнотной слабости едва не обрушила Лану на пол. «Ну-ка!» Кобра подхватила пошатнувшуюся девушку за плечи и повела в дальний угол, к окну, где, видимо, и располагались ее нары. «Идем, присядешь. Реакция пошла, вижу. Тебе бы седативного чего-нибудь дать сейчас, или хотя бы коньячку. Ну где тут коньячок взять?» «Оксана, уступи ей свою койку, а сама пока наверх переберись. Видишь, девчонка сомлела совсем». «Ну еще бы!» — восхищенно сверкнула ореховыми глазами совсем молоденькая рыжая девушка, ловко, словно белочка, запрыгивая на верхний ярус. Здорово она Шаниных прилипала, расшвыряла. Раз-раз, хрямс. А вроде такая слабенькая, нежненькая. «Что ж ты сидела в углу, на помощь не бросилась?» Насмешливо усмехнулась спасительница, укладывая Лану на нары. «Да и все остальные сидели и молчали, пока эта стая над девчонкой измывалась». «Так я же...» Рыжуля густо покраснела. «Ну как я?» «Вы же, Шана, тут главное, а ты не вмешивалась. А я хотела, но ведь там...» «Ладно, не парься». Кобра села напротив и пристально всмотрелась в измученное лицо Ланы. «Я все понимаю. Порядок есть порядок, и нарушать его не стоит. И прописки никто из новеньких не избегал. Но надо и край видеть». Повысила голос она, не глядя в сторону охавших и стонавших соратниц бабищи, разбредавшихся по своим местам. Девчонка не дрогнула, не сломалась сходу. Так надо было ее в покое оставить, а не устраивать тут оргию извращенных. «Завязывай, кобра!» Угрюмо проворчала Грымза, с трудом скарабкиваясь на свои нары. «Никакие мы не извращенки. На зоне не к такому привыкнешь. Без мужиков-то гадаем. Ты ж тоже не новичок. Забыла, небось, как медсестрой работала. Ни один срок отмотала. Неужели никогда с бабой не пробовала?» «Никогда», — сухо процедила та. «Потому что я не самка, а человек. «Тебя как зовут, храбрая мышка?» — улыбнулась она спасенная. «Лана». «Красивое имя. Это полное?» «Нет, полное Милана. Еще красивее. Но здесь мышкой будешь. Тебя за что сюда?» «Ни за что. Говорить было по-прежнему трудно. Вернее, стыдно. Комок в горле не исчез. Неудержимо хотелось плакать. Слишком уж много всего свалилось за несколько часов. Причем ничего хорошего и светлого в этом многом не было». «Ну, удивило», — рассмеялась кобра. «Тут каждый ни за что сидит. И в лагерях тоже 90% ни за что. В чем обвиняют?» «В организации наркотрафика». «Что?» И без того раскосые монголоидные глаза женщины превратились в совсем уж узкие щелочки. «Наркотики? Зря я тебя отбила. Ненавижу твари, наркотики толкающих молодняку». «Во-первых, вас никто и не просил мне помогать. Злость, сколько ни искала, наскрести удалось лишь крохотную жменьку, которая не смогла даже вибрацию из голоса убрать. Меньше всего хотелось сейчас объясняться и что-то доказывать. Хотелось только одного — отвернуться лицом к стене, чтобы никто не видел, накрыться с головой одеялом и выплакать накопившиеся страх и отчаяние. И убеждать, чтобы меня банально подставили, я не буду. Откуда вам знать, что красичи никогда не были связаны с криминалом вообще, ни с наркотиками в частности? У нас честный бизнес, мы дома строим. И репутация фирмы и моему отцу и мне очень дорога. И со своей дурацкой честностью мы очень мешаем. Вот и решили нас подставить накануне тендера. Вернее, меня. С отцом связываться не рискнули. Да что я говорю, вы все равно ничего не поймете. Лана прикусила губу и отвернулась. Красич? Лицо сидящей напротив женщины разгладилось. «Так ты Милана Красич?» «Ну точно, а я-то думаю, лицо вроде знакомое». «Тогда верю, не врешь». «А ты что, знаешь ее?» заерзала наверху Рыжуля. «Откуда? Аристократка, что ли? Фамилию вроде с высшего где-то». «Конечно, знакомая», улыбнулась кобра. «Ты что, фильмов с участием Яромира Красича не смотрела?» «Ой, Яромирчик!» просияла Оксана. «Смотрела, конечно. Он такой классный, такой красивый. У меня прям сердце заходится, и внизу все ноет, когда я его вижу. Так, может, однофамилец?» «Нет, я вспомнила, что и мышку видела на фотках, когда Яромир в Москву приезжал на кинофестиваль. Там еще подпись стояла, что это сестра звезды, Милана. И, кстати, что-то такое про строительную фирму их отца тоже было». «И что мешает этой наркоту толкать? Не понимаю». Злобно прошипела Шана, осторожно промокая все еще кровоточащую губу. «Ну, брат звездун. Ну и у папашки фирма. И че?» «А то! Сиди там и не возникай!» — отмахнулась кобра. «Еще раз тебя увижу возле мышки, придушу. Ты меня знаешь». «И ты меня тоже». Криво улыбнулась прыщавая квадратура. «Я обид не прощаю». «Слушай, не заставляй меня думать о том, почему после утреннего похода к следаку ты такая борзая, да довольная вернулась, а? И откуда у тебя сигареты дорогие взялись? Что за заказ ментовский приняла? Девку попрессовать велел?» «Не», — огрызнула Шана. «Ничего не было. И не будет, запомни». Монстрауза заткнуться не пожелала и бурчала теперь что-то в полголоса, щедро украшая речь матерными тирадами. Собственно, литературными в данном спиче были только предлоги и междометия. Возле нее собрались все соратницы, которые были в состоянии собрать себя в кучу. И свора о чем-то зашепталась, изредка швыряя в сторону кобры ошметки мстительно злобных взглядов. «Так что случилось-то?» Защитница пересела на Нарвану. «Ты расскажи, глядишь, посоветую что». «А можно чуть позже? прошептала девушка, едва сдерживаясь. Теперь, когда все вроде успокоилось и напряжение окончательно отпустило, реветь хотелось неудержимо. И чтобы не выпустить слезный поток, ей надо было просто помолчать, подумать, подремать, если получится. Набраться сил, в общем. «Давай позже», — кивнула Кобра. «Поспи пока. Принесут пайку, я тебя разбужу». «Не надо, возьми себе, я не хочу есть». «Конечно», — крякнула Булка, угодливо поглядывая на Шана в поисках одобрения. «На ей тюремная балда. Это цыпа икру жрать привыкла. И этих, как их, вустриц, во!» «Точно», — подхватила Грымса. «Филе на вертеле и авокадо на пару». «Авокадо на пару не готовят», — хихикнула Оксана. «Его в свежем виде едят, в салатах чаще всего». «А ты откуда знаешь, сикуха? Что-то не похоже, что из одной корзинки с цыпой». «Во-первых, не с цыпой, а с мышкой», — ехидно уточнила Рыжуха. «А во-вторых, я на повара училась». «Училась», — злорадно хмыкнула Шана, пока по пьяни в баре мобилку не спёрла у соседки по столику. «Ну и что? Я раскаялась, мне много не дадут, адвокат обещал», — запальчиво выкрикнула Оксана. «Зато я старух не грабила, стариков не избивала, под видом соцработниц к ним не вваливалась. Мобилка она явно не последняя у той девчонки. А вот гробовые забирать и над бабушками беспомощными глумиться — это только такая дрянь, как ты, может». «Глохни!» — окрысилась бабища. «Можно подумать, Кобра лучше. Я хоть не убил никого. Она человека порешила, причем голыми руками. Ниндзя». «Не человек вовсе», — холодно уточнил Кобра, разминая суставы. «А гниль болотную. Этот упырь над пачерицей измывался, насиловал девчонку с 7 лет. А тебе что до того? Мать родная не беспокоилась, а ты ей кто? Или решил деньгами с подельником не делиться? Вот и кончила его, а?» «Если бы я знала, что он творит дома, я бы с этим гнусом вообще связываться не стала. Желающих работать со мной хватало. И вообще, не твое сучье дело, кто и что и как, поняла? Или опять ментам стучать побежишь?» «Да ты!» Праведный гнев у Шаны получился неубедительным. «Совсем. Да ты сама, да я!» «Заглохни, сказала, дай девочке отдохнуть». «Я на эту девочку, я еще до нее доберусь». Что ответил Кобра, Лана уже не услышала. Реальность осточертела ей окончательно и бесповоротно, и девушка с облегчением отправилась в сон.